Глава 4. Полина. «Пончик!» Завидев меня издалека, мать тянет прозвище, которое сейчас кажется мне просто отвратительным. От ее приторной улыбки меня аж передергивает. «А вот и моя красавица! Правда вся в меня?» С этими словами она обращается к Артему. К моему облегчению Соколов просто пожимает плечами и кладет руку на плечо Милы, которая не замечает никакого пошлого подтекста поведения моей матери и вежливо говорит ей. «Здравствуйте! Да, такая же красотка!» Закатываю глаза, слыша голос Гера, который маячит рядом. «Пипец, он сейчас не вовремя! Так бы треснуло это урода!» «Ладно, нам пора!» Артем целует Милу волосы. «Удачи!» Бросает нам неопределенно. Я не совсем понимаю, что конкретно он имеет в виду. Впервые за все наше знакомство Соколов ведет себя не как конченый мерзавец и даже проявляет чудеса тактичности, уводя с собой Милу и Германа. Когда мы остаемся с матерью наедине, я чувствую, как между нами повисает неприятная пауза. Напряжение такое густое, что его можно пальцами разгребать. «Где ты была ночью? И зачем приехала?» Выпаливаю вопросы, недовольно складывая руки на груди, закрываясь от нее, надевая броню подозрительности. «А что, матери уже нельзя проведать дочь?» Она широко улыбается. «Стесняешься меня?» «Просто не лезь к моим друзьям, окей?» Хмурю брови, чувствуя дикую неловкость от этого разговора. «Да что она вообще за человек, если мне приходится объяснять ей то, что и так должно быть понятно любой уважающей себя женщине? Флиртовать с парнем моей подруги не норм, мама. Возьми уже себя в руки». «Да не лезу я никому!» Она закатывает глаза. «Может, это они ко мне лезут? Не думала?» Мать откидывает в сторону свои длинные волнистые волосы. Несмотря на то, что сегодня ее прическа слегка растрепана, мама, как и всегда, выглядит очень привлекательно. «Господи, как же я от этого устала! Как же хочется, чтобы она была мне просто матерью, а не звездой невидимого подиума!» Всю жизнь мать была ярким пятном, которая притягивала взгляды всех, кто находился в радиусе километра. Помню, когда я была маленькой, и мы с ней ходили куда-то вместе, к ней всегда клеились мужики. Иногда мама просила меня, тогда еще школьницу, соврать, сказав, что мы сестры. Для меня это всегда было тем еще испытанием. Но часто, чтобы не расстраивать ее, я ей подыгрывала. Мама внушала мне, что в этом ничего такого, и ей просто нравится внимание. Я верила ей, думая, что у них с отцом все хорошо. Верила до того, как застала ее с тренером по теннису в гостиной нашего дома в Майами. Тогда мое сердце дало первую трещину, а розовые очки навсегда спали с глаз. «Откуда ты знаешь Артема?» Спрашиваю с подозрительностью. Намеки матери мне неприятны. Зная ее и зная Соколова, я вполне могу предположить худшее. Больше всего я не хочу, чтобы Мила при этом страдала. «Его Даня как-то домой приводил», – пространно отвечает она. «Тогда и познакомились». «Да?» – переспрашиваю, замечая, как мать прячет взгляд. «Что-то мне это совсем не нравится». «Ага», – беззаботно пожимает плечами она. «Кстати, брата своего не видела?» «Нет», – буркаю. «От упоминания его имени меня снова будто ножом наживую режут». «А что?» «Да так!» Мать лучезарно улыбается. «Отец не может с ним связаться, хочет о чем-то поговорить». «Ясно», стискиваю зубы. «Отец уехал как раз тогда, когда я узнала правду. Еще не успела с ним поговорить. Не по телефону же такое обсуждать. Меня аж трясет, когда я представляю, как позвоню ему и скажу: «Привет, папа, как дела? Я тут недавно узнала, что ты мне не отец. Ты, кстати, в курсе?» «Еще мне надо поговорить с директором по поводу вечеринки на Хэллоуин. Я среди организаторов. Пора определяться с поставщиками. Искать ведущих, украшения подбирать». Тараторит она, и я просто киваю ее словам. не особо вникая. Мать всегда обожала устраивать вечеринки. Наша семья числится попечителями колледжа. Мы были одними из спонсоров этого заведения. Так что тут ничего необычного». «Ладно, мам, я поняла», — хмурюсь. «Просто прислушайся ко мне, идиот. Не общайся с моими друзьями». «Надо же, какая ты грозная! Не хочешь, чтобы я твоих парней уводила?» «Идет». Она шутливо подмигивает мне. «Ну же, Пончик, не дуйся на меня. Я просто общительный человек». Потом она берет меня за щеки и целует в каждую до тех пор, пока не выдавливает из меня кислую улыбку. «Ну все, хватит!» – отбиваюсь от нее. «Все! Я тебя люблю!» – улыбается мама, прижимая меня к себе. От ее платья пахнет как-то странно, чем-то неуловимо знакомым. Вот только это не ее духи. «Мам, мне пора!» – с трудом вырываюсь из объятий. «У меня сегодня тренировка». «Ладно, иди». Мама отпускает меня и заправляет за ухо выбившуюся прядь. Потом с внезапной серьезностью добавляет. «Я всегда буду заботиться о тебе, Пончик, и никому не позволю сделать тебе больно». Она смотрит мне прямо в глаза, и я тут же их прячу. «Спасибо», шепчу, опуская взгляд. «Поздно, мамочка, уже очень поздно. Потому что мне уже больно, невыносимо больно от любви к тому, кому кажется на меня совершенно плевать». Киваю ей на прощание и направляюсь в раздевалку. Даже странно, что после нашего разговора на душе стало так неспокойно. Вот только пока я понятия не имею, какое...